46. Объявили штормовое предупреждение с возможными порывами ветра до 80 миль в час. Мэрион Стил плотно закрыла все двери и окна, заперла все засовы, но уже поднимаясь наверх, вспомнила про мусорные баки и скамейку в саду. Баки стояли в узком проходе сбоку от дома, и к ним вела калитка, которую они делили с соседями и которую могла открыть даже их собака. Она вздохнула, отставила свою чашку чая, отложила книгу и пошла проверять. Калитка была плотно заперта, так что даже если ветер будет задувать через доски, баки не улетят. Но скамейка выглядела очень хлипко. Она включила уличный фонарь, но в нем не оказалось лампочки. Она вернулась в дом, за фонариком. Скамейка была передвинута от стены поближе к клумбе. Она взглянула на нее, решила, что, наверное, стоит на нее что-нибудь поставить, но когда начала думать, что именно, услышала за спиной тихий шорох. Сильный ветер еще не поднялся, но деревья уже раскачивались и шумели, и где-то дальше, по улице, громко хлопнула калитка. Она застыла. Луч от фонарика падал прямо на скамейку. Ничего. Она подождала еще минуту, но потом тряхнула головой и стала осматриваться в поиске чего-нибудь, что можно положить на скамейку и ее зафиксировать. Рядом с дверью на кухне стоял горшок. Может быть, его? А потом она услышала звук, как будто кто-то тихо прочищает горло. Или кашляет. Или... Она побежала к задней двери, распахнула ее и оглушительно захлопнула за собой. Навалилась, заперла и закрыла на задвижку. Она знала, что это никакого отношения не имеет к ветру, дождю, лисам, барсукам, котам. Это был человеческий звук, хотя она понимала, что убедить в этом кого-нибудь будет непросто. «Полиция, чем могу помочь?» «Они снова снаружи. Вы не могли бы сообщить свое имя и адрес?» Они сказали, что у них очень тяжелая ночь, произошли две крупные дорожные аварии, и плохая погода уже начала создавать проблемы по всему региону. Но они подъедут к ней так быстро, насколько возможно. Ее чай, естественно, остыл. Она пошла на кухню. Шторы были задернуты, а стекло задней двери покрылось коркой льда, так что она просто поставила чайник и стала ждать. Но никаких звуков не было. Никаких звуков. У нее онемели руки, хотя было не холодно. Ей оказалось тяжело поднять чайник и налить себе чая, а потом выключить свет. Она вернулась в гостиную, чтобы подождать там. Через какое-то время она услышала, как снаружи поднимается ветер и налетает на дом. Порыв, а потом тишина. Порыв еще сильнее, но потом снова ничего. Вокруг тишина, и перед домом, и за ним. Нужно перезвонить и отменить вызов, ведь когда полиция приедет, не только она будет чувствовать себя дурой, но и они могут обвинить ее, что она напрасно тратит их время, или отказаться приезжать снова. Может быть, они выпишут ей штраф. Они же могут это сделать. От звонка телефона она подскочила и пролила свой чай. Несколько секунд она не могла ответить на звонок, боясь, что эта полиция сейчас будет ее допрашивать. Но это могла быть и Бренда, которая всегда проявляла сочувствие. Но там была только тишина. Она дала им свой номер, подождала, назвала имя. Тихий звук, похожий на ветер. Она быстро бросила трубку. До их приезда прошло еще 45 минут. На этот раз это оказались двое молодых мужчин со свежими открытыми лицами. Один с бородой, веселый, дружелюбный. «Итак, миссис Стил, насколько я понял, вы слышите какие-то звуки?» Та же самая процедура, но на этот раз быстрее. Они обошли дом, посветили везде фонариками. Один внимательно изучил клумбу, второй осмотрел забор с обеих сторон. «Здесь кто-нибудь есть? Если вы здесь, покажитесь, мы ждем». «Коты, миссис Стил. Или лисы. Может быть, может быть. Никаких следов, но они юркие маленькие хитрюги. Но я уверен, что это не человек». «Я вроде как слышала кашель». «Кашель?» «Как будто кто-то прочищает горло». «Это мог быть сосед, вышедший выкинуть мусор или быстренько покурить?» «Нет». «Ну, никаких признаков чьего-либо присутствия мы не нашли. Что за забором, миссис С?» «Кусты, дорожка до гаражей и задние дворы домов с Альбемарли-Роуд». Он посмотрел на своего коллегу и пожал плечами. «Перескочил через забор и убежал? Если тут вообще кто-то был. Мы съездим на Альбемарль и посмотрим, нет ли там следов. Но если честно, миссис С...» «Стил, Я думаю, что звуки, которые вы слышали, издавало животное, а не человек. Я бы на вашем месте пошел спать. Мы убедимся, что все заперто, и можно больше не волноваться. Но если вы услышите что-нибудь снова... Я знаю, без колебаний звонить вам. Именно. Спасибо вам, вы очень добры. Она сделала, как они сказали, и сразу пошла в постель, даже не сделав себе третью порцию чая. Она чувствовала себя выжатой, как старая кухонная тряпка. Но что-то в их словах и действиях успокоило ее, и ей хватило 5 минут почитать свежий экземпляр хорошей домохозяйки, прежде чем она устала настолько, что уже не могла сфокусироваться, и просто выключила свет. Даже порывы ветра скоростью 70 миль в час были не способны ее потревожить.